Так Махарадж Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело со стихией земли, а огонь в теле со стихией огня. Божественной милости Шри Шримада Чибхактивиданты с вами Прабхупады. Когда духовная искра, размер которой равен 1/10 части кончика волоса, попадает в материальный мир, ее покрывает оболочка из грубых и тонких материальных элементов. Материальное тело состоит из 5 грубых элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и 3 тонких – ума, разума и эго. Когда живое существо обретает освобождение, оно избавляется от этих материальных оболочек. Цель занятий йоги состоит именно в том, чтобы сбросить с себя материальные оболочки и выйти в духовное бытие. Этот принцип лежит в основе учения Господа Будды о нирване. Господь Будда учил своих последователей тому, как с помощью медитации и йоги избавиться от материальных оболочек. Он ничего не говорил о душе, но те, кто строго следовали его указаниям, в конце концов освобождаются от материальных оболочек и достигают нирваны. Сбросив материальные оболочки, живое существо остается духовной искрой, которая должна войти в духовное небо, чтобы погрузиться в сияние Брахмана. К сожалению, если живое существо ничего не знает о духовном мире и планетах Вайкунтхи, оно с вероятностью 99,9% снова упадет в материальный мир. Тем не менее, существует некоторая весьма незначительная вероятность того, что из сияния Брахмана, Брахмаджойти, живое существо поднимется на одну из планет духовного мира. Имперсоналисты считают, что в Брахмаджойти нет разнообразия, а буддисты представляют его пустотой. Тем, кто думает, что духовное небо, в духовном небе нет разнообразия, равно как и тем, кто считает его пустым, недоступно духовное блаженство, которое испытывают живые существа на духовных планетах, Вайкунтхах и Кришналоке. Лишенное разнообразие, без которого невозможно наслаждаться, душа рано или поздно начинает искать блаженство, а поскольку ей ничего не известно о Кришналоке и Вайкунтхах, то нет ничего удивительного в том, что оно опускается до материальной деятельности, чтобы наслаждаться разнообразием материального мира. В этом стихе объясняется, как Махарадж Притху строго выполнил все те процессы, которые предписаны в йога-медитации. Шримад Бхагаватам описывает разные формы деятельности, особенно в Кали-Югу. Говорится, что Вьясадева в преддверии Кали-Юги написал Шримад Бхагаватам. И Вьясадева написал его с таким очень, если кто-то читает внимательно Шримад Бхагаватам и читает комментарии Шрилы Прабхупады, то он обнаружит, что Шрила Прабхупада очень строго придерживается традиции Вьясадевы. То есть умонастроение Вьясадевы дать такой нередкий, а такой четкий оттенок того, что человек должен принять юга-дхарму, связанную с миссией Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть даже в Шримад Бхагаватам можно видеть, что Вьясадева дает этот оттенок. Описывая особенно эти выталкивания воздуха, эти все процессы, которые связаны с йогой-медитацией, Вьясадева в преддверии Кали-юги написал Шримад Бхагаватам как зрелый плод ведического знания для того, чтобы Махапрабху мог проявить свою миссию. То есть Кришна так устраивает. И даже в Шримад Бхагаватам мы видим, что практически люди Кали-юги не просто даже не могут этого сделать, они даже не могут это понять как-то. Свой внутренний огонь соединить со стихией огня, свой жизненный воздух соединить со стихией воздуха, покрывающей Вселенную. Вот это понимает, как это делать. Люди не только не могут этого сделать, они даже, когда читают об этом, они полностью в замешательстве. И лишь просто, чтобы под влиянием ложного эго из себя изобразить очень такого важную персону, они говорят, ну это понятно, вам этого не понять, как жизненный воздух, надо соединить с воздухом, покрывающим Вселенную. В Кали-Югу практически вообще все лишены даже этого представления. Они не только не понимают, как это происходит, они лишены напрочь 100% этого представления. Поэтому, когда вот меня часто люди спрашивают там, о тайной доктрине Блаватской, там что-то, чтобы читать такие произведения, чтобы только читать такие произведения, надо быть сумасшедшим. Надо уже быть сумасшедшим, изначально чокнутым. А чтобы понять эти все положения, нужно быть полностью отрезанным от современной концепции. Полностью, на 100% отрезанным. Люди, которые представляют себе все вот как оно есть, вот в этом, так сказать, в своем мышлении, все, они лишены. Поэтому, когда мы видим, что человек открывает книги Шрила Прабхупады, он говорит, читать их бессмысленно, вообще, все очень понятно, а если что и понятно, то все одно и то же. Любите Бога, любите Бога, Харе Кришна, Харе Кришна. Как неинтересно. Что такое интерес? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал одну историю. Про саплю и про лебедя. Прабхупада рассказывает, так сказать, много этих историй. Там он рассказывает, что на одном вонючем болоте жили цапли. И цапли были довольно такие продвинутые личности. Они очень были удачливы. Их болото кишмя кишило вот этими улитками и лягушками. И они, ну, знаете, да, цапли едят. И цапли были счастливы. Вонючее болото, у них длинные ноги, и куча лягушек, и куча улиток. И так они жили очень счастливо. И вот как-то утром они проснулись, эти цапли, они спят стоя, знаете, одну ногу поднимут так, и на другой стоят. И голову под крыло засовывают. И один раз они, проснувшись утром, очень рано, почти что в брахману курту, они увидели, как в центре болота, есть такой маленький водоемчик, обычно бывает в центре болота, как озерко маленький. И они увидели, что по нему плавает какая-то необычная птица. И они все подлетели, встали там на свои ноги и стали на нее смотреть. И эта птица была так чиста и необычна, это был белый лебедь, Парамахамса. И они смотрели, и все движения лебедя были так грациозны. И они во всем видели чистоту, проявление такой чистой грациозности. И они изнутри стали завидовать. И они сказали, ты кто такой? Кто? Я птица. Подожди, мы тоже птицы. Посмотри, какие у нас ноги длинные, какой у нас клюв. Посмотри, как ты красив. Ты что за такая птица? Как ты стал таким? Он сказал, да я лебедь. А как ты стал таким красивым? Как тебе довелось стать такой птицей необычной? Что мы просто восхищены тобой. Где ты живешь? Он сказал, я живу на Манасарова. Такое озеро. Это такое озеро, очень удивительное озеро. Манасарова – это озеро во Вриндаване, которое является самым священным озером. Тот, кто хоть раз там омылся, он получает духовное тело. И он сказал, я живу на Манасарова. Они сказали, ну-ка расскажи нам, что это за такое озеро? И лебедь стал рассказывать, это озеро – отпечаток стопы Господа Кришны. Озеро так прекрасно, вода там так трансцендентна. И он начал описывать это озеро, все его качества этого озера. И цапли, они было привлеклись, так очень серьезно привлеклись. Они все вдохновились, очень вдохновились. И они спросили, а лететь туда далеко? Он сказал, надо долететь очень далеко. Но это реально, я покажу вам дорогу. Они сказали, да, мы полетим. И потом сказали, ну конечно же лягушек там и пиявок, и всех вот этих улиток там завались. Он сказал, да вы знаете, там вообще нет пиявок, лягушек и улиток. Это озеро трансцендентно, оно чисто, там нет этих лягушек, пиявок и улиток. Цапли остановились и сказали, как? Он сказал, так, там нету этого. Я сказал, подожди, ты шутишь. Если это такое великое место, как же там не может быть улиток, пиявок и лягушек? Он сказал, поэтому оно и чистое. И цапли засмеялись и сказали, о чем он рассказывает? Эта птица, ты красив, но ты так глуп, ты похоже сумасшедший. Кому нужен тот мир, в котором ты живешь? Манасарова. Если там нету лягушек, улиток и пиявок. И они не полетели. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати также говорит. Так и материалист, когда берется за духовную литературу или встречается с преданным, и говорит, зачем тебе это все надо? Я слышал, ты рано встаешь, поешь там что-то, какие-то аскезы принимаешь, терпишь свое ложное эго, тебя там ругают. Зачем тебе это надо? Он говорит, как? Это же такой нектар. Что такое нектар? Ну что там? Что получаете? получаем трансцендентный нектар. Да, там так здорово. И вроде бы он привлекается. О, как здорово. Он говорит, ну там-то, наверное, у вас есть все в избытке, да? Там-то, наверное, у вас куча того, всего, газеты, кино, радио, женщины, пьете, наверное, там, Новый год у вас такой, наверное, оргия такая, курите там, гашиш. У вас, наверное, там все есть в избытке. Нет, нам нельзя этого, нам нельзя есть мясо, пить, то, все. Подожди, что за такое? Что за жизнь такая? Как же ты можешь назвать эту жизнь красивой и привлекательной? Да, вот так я называю эту жизнь красивой и привлекательной. Ибо она связана с Господом. Точно так же Шримад Бхагаватам описывает положение всех этих методов только для того, чтобы живое существо в Кали-Югу осознало важность принятия миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому именно говорится, что Шримад Бхагаватам он исключительно подготавливает сознание, ум преданного для принятия Шри Чайтанья Чаритамриты. Бхагавад-гита подготавливает ум, чтобы начать читать Шримад Бхагаватам, а Шримад Бхагаватам подготавливает ум для полного принятия миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Для полного принятия. И вот люди, даже когда читают, что надо поднять жизненный воздух, вытолкнуть его в дырочку через череп, очень сложно это сделать. Но почему Шри Прабхупада здесь описывает о буддизм, то есть говорит о Господе Будде? Что, в общем-то, вся медитация в буддийской философии, в буддийской практике, она связана именно с такими же определенными аспектами, которые здесь описываются. Мукти-сан. То есть смысл буддийской практики дать возможность живому существу достигнуть нирваны. То есть имперсонального освобождения. И сделать это можно тоже через либо через межброви, это делается, через межбровную чакру, либо через вот эту агья-чакру, то есть через вишудку, череп, шику так, не шику, а вот через это теменное отверстие. Но поскольку Священное Писание, ведическая литература описывает, что когда человек не знает о мире Вайкунтх, не знает о Кришне, он не может его воспринимать в силу своей нечистоты, зависти. Говорится, что любой имперсоналист — это же завистливое живое существо, имперсоналист, потому что он хочет слиться с Кришной, то есть стать Кришной. И эта зависть не позволяет человеку правильно воспринять те или иные аспекты философии или те или иные аспекты трансцендентных взаимоотношений Господа с Его преданными. Вот когда мы поем каждое утро Джайраса Матхава, я вот, допустим, всегда вспоминать начинаю, как удачливо те живые существа, вот говорится, что как вот в песне Наратама Даса Такура, слава, слава надменным женам брахманов, слава, слава женам змея Кали, ибо они своей чистой преданностью снискали величайшую милость Господа Кришны. То есть они надменные, они там жены змея Кали, но они в таких взаимоотношениях, то есть они так стремятся удовлетворить Кришну, что принимают любое положение, которое он хочет. Мы поем «Ямуна Тирио Ваначари». Ямуна получает такое особое благословение, что она каждый раз обнимает Господа Кришну полностью, целиком, всего, принимает Господа Кришну в себя. И когда Господь Кришна, он с разбега ныряет в Ямуну, то Ямуна полностью получает Господа всего, а она получает все, то есть чринамритой становится Господа. Это особая удача. Удача. Говорится, что все волны в Ямуне — это тоже личности. И как только Кришна даже приближается к Ямуне, вся Ямуна, она в это место начинает концентрироваться. И волны трепещут, и они ждут, когда же Кришна шагнет. И как только Кришна прикасается к ним, волны сразу накатываются. Они сразу хотят схватить его и затащить туда. Такие взаимоотношения. То есть они так сосредоточены, так сконцентрированы на Господе. Все их чувства, помыслы, все устремляется. Мама Ишода, она так любит Кришну. Это такие удачливые взаимоотношения, потому что они дают возможность полностью погрузиться в размышления и деятельность именно о том объекте, на который нужно. То есть они все, на самом деле, свободны. Все полностью свободны, поскольку смыслом их деятельности является Кришна. И вот мы поем там «Яшода Нандана». Мама Яшода и Нанда Махарадж, они полностью сконцентрированы на Кришне. Они даже не представляют, как без Кришны можно действовать, как жить. Все, что они делают, все связано с Кришной. Только для того, чтобы он мог расти, играть. Они всегда только об этом думают. Нанда Махарадж его ругает, потому что он занят его воспитанием. Он думает, да, я так должен Кришну ругать, потому что Кришна, он может попасть в какие-то неприятные истории. Нанда Махарадж постоянно погружен. Он изыскивает педагогические способы, как Кришну воспитать настоящим мужчиной, чтобы он был достойной личностью. И так все погружено. Все чувства погружены в Кришну. Это особая удача этих живых существ, так близко приблизиться и так, иметь такую возможность так глубоко проникать в сознание Кришны. И вот именно эти все взаимоотношения, преданных с Господом, то есть как по мере развития этих взаимоотношений, человек начинает постепенно отказываться от всех форм низших вкусов. По мере развития высших вкусов у человека исчезают низшие вкусы. Именно низшие вкусы. Точно так же, как в пище. Человек, который правильно действует, постепенно у него, он видит, что это причиняет какие-то беспокойства. Низший вкус, он всегда причиняет беспокойство. Низшие вкусы ведут к низшим результатам. То есть человек получает какие-то проблемы, но не может связать их. Он ищет причину. В чем же причина? Это точно так же, как одну историю рассказывал Шрила Прабхупада про мальчика, который в 10 лет стал жевать табак. Эту историю тоже рассказывал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, про одного мальчика, который жевал табак. И из-за того, что он жевал табак, у него на языке появилась язва. И этот мальчик пришел к доктору и сказал: «Доктор, меня беспокоит, у меня на языке появилась какая-то болячка и кровоточит, и я не могу наслаждаться». Он сказал: «А чем ты наслаждаешься? Откуда у тебя появилась такая?» «Я жую табак». Он сказал: «О, боже мой, ты такой маленький, жуешь табак, ты должен прекратить жевать табак и пить молоко». Но мальчик был так привязан к жеванию табака, что просто стал пить молоко, выполнять указания этого врача, и в то же время продолжал жевать табак. Из-за того, что он сочетал две эти деятельности, язва никак не исчезала. Она точно так же кровоточила, но он пил молоко. Он пил молоко, а язва кровоточила. И через некоторое время он пришел к этому доктору, и доктор сказал: «Ну как, ты выполнил мое указание?» Он сказал: «Да, я пью молоко». И доктор был так счастлив. Он сказал: «Ты молодец, ну давай показывай свой язык». И он вытащил свой язык, и он увидел язву. «Была такая же, язва не уменьшилась». И он сказал: «О-о-о-о, что такое? Ты пьешь молоко?» Он сказал: «Да, я пью молоко». «И ты не жуешь табак?» Он сказал: «Ну как вам сказать? Ну самое главное, что я пью молоко, я делаю то, что вы сказали». Он сказал: «А как же табак? Ты же продолжаешь жевать табак». Он сказал: «Ну я так привязан. Ну самое же главное, что я пью молоко, я же в процессе», сказал тот тупой дурачок, мальчик. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: невозможно избавиться от материальных привязанностей, если их сочетать. Тот мальчик так и умер от рака. Он не умер от молока и не выздоровел. Он умер от рака языка. В конце концов, говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, так он и умер от рака языка. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: если вы приходите в духовную жизнь и не пытаетесь разрубить все эти привязанности, которые являются причиной ваших страданий, и пытаетесь выполнять преданное служение, так и не отказываясь от этих дурных склонностей и привычек, то вы просто умрете от рака языка. Язык пьет молоко, и язык продолжает жевать табак. Язва, проблемы никуда не уходят. Никуда. Вот почему мы видим такое длинное, долгое продвижение, или как вот кто-то меня спрашивал, как же так, по-моему, в Раджаране спрашивал, повторять джапу и 10 тысяч лет, так сказать, не продвинуться. Это связано не с тем, что джапа не работает. Это связано с тем, что человек продолжает жевать табак. Он не хочет отказываться от своих, всех этих привычек. И думает, что таким образом он продвинется. Я в процессе и продолжает делать это. И язва не зарастает. Все эти язвы материальных желаний, язвы вожделения и всего остального, они все остаются. Поэтому нет прогресса. Таким образом, все эти аспекты духовной жизни, связанные с преданным служением Господу, они очень удивительны. Иногда Кришна ставит в ситуации, в зависимости от того, что человек действует неправильно, он ставит определенные ситуации, преданных для того, чтобы они имели возможность более серьезнее и конкретнее рассмотреть свои проблемы, то есть увидеть их более реалистично. То есть человек, постоянно пребывая в иллюзии, думает, что это все ерунда. Да ничего, ничего страшного, что я так себя веду. Ничего страшного. Это пройдет. Да не может быть, чтобы у меня и чесотка, у меня и такая проблема. Но проблема уже появилась. И кто-то видит ее с маленького прыщика и сразу начинает действовать. Но кто-то не может. И когда у него уже проблема разрастается до того, что он уже на самом деле уже сам видит, что это чесотка конкретно. И потом он удивляется, что тот, который с первого прыщика, он уже решил эту проблему. Потому что он быстро стал мазать, там предписание делать, и эта проблема. Он не дал развиться этой проблеме. Но человек, который не видит этого, его уже потом, кстати, к врачу ведут, врач говорит, как же вы довели себя до этого, теперь вам лечиться столько. И этот человек, он начинает сетовать на лекарства. Говорит, что, еще не придумали, что ли, живем в 2000 году, не придумали, что ли, лекарства эффективно? Как так? Я буду целый месяц, я должен мазаться этой ерундой. Что за вы за врач такой? Ну-ка подумайте, что, неужели медицина не раскрыла? И человек начинает что? Нервничать по поводу сетовать, богохульствовать начинает. Точно так же и преданный, когда его проблема уже совершенно обуяла, то есть ему тысячу раз сказали, вот у тебя начался прыщик, давай, остановись, изменись, иначе будут проблемы. И когда он весь покрывается этим вожделением, вот этими проблемами, он потом говорит, о, мантра не работает, она только усиливает материальные качества. Ой, тут процесс весь не работает, да я пою на киртанах, и ничего не происходит. И он начинает богохульствовать. Говорить о том, что метод не работает, у него плохая карма. Он не видит просто, что у него плохой разум. У него очень плохой разум. То есть просто он глуп. Поэтому Кришна говорит, а когда человек глуп, он не может увидеть Кришну. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней, внутренней, вернее, энергии. Внутренней энергии. Олицетворение внутренней энергии как раз в этой, в нашем положении, то есть в Кали-Югу, была Джахнави Деви. Она была внутренней энергией. Это супруга Господа Нитянанды. Есть история, когда Господь Нитянанда, он покинул материальный мир, то есть ушел, закончил свою лила прокашу. Джахнави Деви и Васудхи, вторая жена Господа Нитянанды, у него было две жены, и у Джахнави Деви не было детей от Господа Нитянанды, а у Васудхи у ней были два мальчика и девочка. И этот мальчик и девочка, один, значит, мальчик, он сын Господа Нитянанды, он был аватарой Нараяны, а дочь Нитянанды Прабху, она была Лакшми, Махалакшми. Аватара Махалакшми. А первая супруга, то есть Джахнави Деви, это Ананга Манджари. Это Ананга Манджари, та, которая все время занята служением Господу Кришне и Господу Баларами в их лилах. И она, так сказать, воплотилась здесь, как Джахнави Деви. И когда Господь Нитянанда покинул эту материальную вселенную, Джахнави Деви в разлуке с Господом стала проповедовать славу Шримад Бхагаватам. Поскольку Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Нитянанды. Это стопы Господа Нитянанды Шримад Бхагаватам. По милости Шримад Бхагаватам мы можем понять духовного учителя и все остальное. И Джахнави Деви начала проповедовать вот этот аспект религии, то есть Бхагавата Сывая, то есть служение Шримад Бхагаватам путем повторения святого имени, путем слушания Шримад Бхагаватам, внимательного, так сказать, повторения стихов Шримад Бхагаватам и внимательного слушания комментариев Шримад Бхагаватам. Даже если человек не понимает, о чем идет речь. Она сконцентрировала на внимательном слушании. И вот Джахнави Деви, она ходила, поскольку она была внутренней энергией Господа, она ходила по деревням, и в деревнях ее очень встречали как важную персону. Она была Матаджи, все знали, что это Матаджи. И она садилась на Вьясасану, там приходили все риши, все мудрецы в этих селениях, и она начинала им читать Шримад Бхагаватам лекцию. И она так палец так поднимала и наставления давала. И завистливые люди, завистливые, так сказать, пандиты разные, и даже завистливые, ну, которые изображали себя преданных, они стали очень сильно критиковать Джахнави Деви. Очень сильно критиковать. Они стали говорить, как же так, она села на Вьясасану, Матаджи, села на Вьясасану. О-хо-хо-хо-хо, Матаджи, и вы еще и кланитесь. И Джахнави Деви, она имела очень много последователей. Практически все вайшнавы принимали ее как высшего авторитета. И у людей, у многих завистливых людей были проблемы. Матаджи, да еще от нее слушать Шримад Бхагаватам, да она сидит пальцем, так сказать, машет там, да и дает таким великим пандитам там указания, наставления, говорит об их тупости и глупости. И тогда огромная группа завистников, они решили убить. Они решили отрезать голову Джахнарандеви. Именно голову отрезать. И они поклялись прямо на лекции, они соскочили, когда она начала объяснять аспекты преданности Господу. И она сказала фразу, что только демоны, низшие из людей и демоны, они не предаются верховной личности Бога Шри Кришне и не принимают Господа Нитянанду и Господа Чайтанью как верховную личность Бога. И большая часть этих личностей, они подпрыгнули, и они сказали, что мы клянемся, что сегодня ночью мы тебе лично отрежем голову. И они ушли. И так все ближайшие соратники, так сказать, и последователи Джахнарандеви, они очень сильно испугались. Потому что это было серьезно. Они публично, эти люди держали свое слово, они тоже были, так сказать, довольно, так сказать, следующим своим обетом, данным обетом. И вот эти личности, они стали ночью совершать большой культ для удовлетворения Дурги. Они на самом деле поклонялись Дурге, супруге Господа Шивы. И говорится, что все, кто поклоняются Дурге, все они на самом деле есть демоны. Это демоничные живые существа. И вот эти все мантры, так умдари, дудари, бадзар, зорба, дугжа, суха, все это демоны произносят. И они даже сами не понимают, что это происходит. Зеленая тара там, тара четырехрукая, это тара, это и есть Дурга. И в буддизме как раз большие культы посвящены поклонению Дурге или Таре. Они объявили Тарой, вот допустим, буддисты объявили Тарой Екатерину, Екатерину II. А поскольку она разрешила, чтобы буддизм в России назвали, они возвели ее в ранг Тары. Но если бы она была, знала бы философию сознания Кришны, она бы, наверное, не очень была довольна, что ее Дурга тюрьмой обозвали, из которой очень сложно вырваться. И вот они начали поклоняться и готовиться к тому, чтобы напасть на то место, где Джахнадеви остановилась, и на самом деле убить всех ее последователей, отрезать ей голову. И эту голову они хотели поместить на длинном шесте прямо посредине этого места, этого городка, чтобы больше никому, так сказать, не было повадно себя так вести. И когда они делали культ, все, они настроились, они решили немножко отдохнуть, чтобы в ранние часы, такие где-то после полуночи, напасть на это место. И тогда Джахнари Деви, она не беспокоилась об этом, естественно, поскольку она есть внутренняя энергия. Она, так сказать, очень спокойно к этому отнеслась. И во сне всем этим личностям пришла Дурга. И она пришла в самой своей ужасной форме, в форме разрушения, в кали, которая, так сказать, наступает на Господа Шиву. Там есть эта лила такая, когда она случайно, так сказать, наступила. Знаете, да? Господь Шива лежит, и кали, так сказать, на груди начинает. Она нечаянно, так сказать, это сделала. И она пришла в этой форме, у нее были красные глаза, все виды оружия, в черепах, так сказать, тут все кровь текла, и она дожевывала с голода про пху. И она каждому одновременно явилась во сне этим людям, которые поклонялись. И она сказала: вы собрались отрезать голову моей богини, я лично поклоняюсь Джахнари Деви, она мой бог, она мой верховный бог, это мое божество. И она показала алтарик, которым она поклоняется. И они увидели, что на алтаре у Дурги стоит Джахнари Деви. И что она предлагает ежедневно арати, и она все время мантру читает и медитирует все время на Джахнари Деви. И она сказала: я лично, если вы не извинитесь перед ней, не пойдете, не предадитесь ее лотосным стопам, я лично сделаю вам то, что вы хотели сделать их. И все на следующее утро увидят ваши головы на шестах, всех до одного. И они испугались, все проснулись и стали говорить: ой, у всех было такое состояние, но они проснулись, друг другу не хотели говорить. Я говорю: а у тебя что такое все настроение? Да ничего. Потом они смотрели на другого. Тут тоже такой пришли, они все собрались, и у всех был такой вид. А один сказал: что случилось? Да ничего. А у тебя что? У тебя что такое лицо? Да ничего. А ты что такое? Да ничего. И они стали ругаться. Потом один сказал: мне сегодня сон нехороший приснил. Ты говоришь: а какой? Какой? Он сказал: да, такой вот. Они сказали: ну что, мы идем? Он сказал: не, я не иду. Почему? Да какой-то сон, неудача какая-то у нас будет. Но каждый видел этот сон, каждому, да? А какой сон? Что там будет? Он говорит: да я не знаю, Дурга пришла и сказала, нельзя этого делать. И они все поняли, что им приснился один сон. И они сказали, тебе это приснилось? Он сказал, да. Тебе это приснилось? Да. Мне это приснилось. Что же делать? Раз Дурга так сказала, все, нам не миновать смерти. И они побежали к Джахнави Деви, разбудили ее. И плача прямо в слезах, поскольку все они имели семью, детей, были привязаны. И они упали к ее стопам и стали рыдать. И Джахнави Деви их всех благословила. Она сказала, повторяйте. Они сказали, что? Мы хоть что будем повторять? Она сказала, садитесь. Все сели. Она взяла Вриндангу. И они запели. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так все эти личности, они предали Джахнави Деви. Это внутренняя энергия. Шрила Прабхупада в связи с этими историями, он говорил, что когда преданный ищет прибежище, покровительство у внутренней энергии Господа, Харе, Харе Кришна, то есть мы обращаемся к внутренней энергии Господа, Шримати Радхарани. Без милости Шримати Радхарани жизнь человека пуста, бессмысленна. То есть он не может даже приблизиться к Господу. Но чтобы приблизиться к Шримати Радхарани, человек должен, вот к чему я все это рассказывал, он должен принять эти процессы и принять их в умонастроении наслаждения Кришны, в умонастроении удовлетворения Кришны. Я это все терплю и делаю, чтобы просто удовлетворить Господа Кришну. Тогда именно, вот как в этих историях, он поместил свой жизненный воздух с жизненным воздухом, покрывающим оболочки Вселенной. Точно так же, когда человек в этом состоянии харе, то есть медитации на внутреннюю энергию Господа, Шримати Радхарани, полностью сконцентрирован просто на удовлетворении Господа. Все, что я делаю, все, что я терплю, мне это не нравится, но это буду делать, и делать это хорошо. Он вот именно свою потенцию проявляет наслаждение Кришны и сливается с потенцией харе. Его сознание приобретает сознание харе. То есть он покровительство, получает покровительство Шримати Радхарани. Джахнави Деви. Он получает это покровительство, и тогда вот именно материальная энергия, то есть сама Дурга, она защищает. Даже сама Дурга, материальная энергия, начинает защищать такую личность. И мы знаем, вот, допустим, Шрила Прабхупада, когда что-то с ним происходило, и все так происходило, что все было хорошо. Это происходит именно по милости Кришны. Когда Шримати Радхарани, она представляет Кришне этих преданных. Сразу это происходит. Это происходит мгновенно. Как только человек начинает действовать в таком умонастроении, вот как я рассказывал про Ямуну, которая все время ждет, она как Кришну обнять, она все время мечтает, когда Кришна сейчас подбежит, и она, и он бросится, и она тут же его. И как она его ласкает, как она хочет все выказать ему. Как эти волны бросаются прямо навстречу Кришне. Как та трава, которую Кришна даже ногами не касается. Когда Кришна ходит, он не прикасается на самом деле к траве даже. Многие, вы знаете, да, потому что когда Кришна ходит, он не прикасается к траве. Он никогда не прикасается к траве. И он чуть-чуть, он так, всегда немножечко летает. Он плотно так не ходит, он всегда над. И кто не знает, он думает, о, он бежит там по земле. Нет, он всегда над травой, над землей. Он так немножечко так. Это очень сложно заметить. И Кришна, везде, где он появляется, все хотят его обнять, все хотят к нему припасть, и все только об этом мечтают. Это суть их пребывания. Это смысл, и они хотят его насладить. Как только Кришна хочет что-то сделать, они тут же принимают это положение, тут же принимают. Они все на самом деле медитируют на Харе, на Шримати Радхарани. Она их божество, Шримати Радхарани. Вот почему жители Вриндавана. Рады-рады, они говорят. Рады-рады, рады Шьям. Шьям в конце, рады. Как можно получить Шьяма, если ты не получаешь милость Радхи? Как ты можешь удовлетворить Нараяну, не удовлетворив Лакшми? И все так происходит. И все эти демоны, вот сейчас, вчера днем в 3 часа, как раз позвонили тут в храм и предупредили, что будет вооруженное нападение на нас. И сказали, чтобы мы были очень внимательны, что готовится какое-то вооруженное нападение, так сказать, на наш храм. И суть вот в чем, что мы должны быть очень внимательны, поскольку просто какими-то такими обыденными методами, там, забор усилить охрану, этого мало. Нужно всегда в этих ситуациях, Кришна предупреждает нас, что мы действуем не в правильном сознании. То есть сознание преданных иногда опускается до просто пребывания, то есть не желание удовлетворить Кришну, а просто прозябание такое. И точно так же происходит с индивидуальными личностями. То есть, когда живое существо не хочет удовлетворять Кришну, просто не хочет, Кришна точно так же поступает. То есть, он отдает его на растерзание материальным гунам. А поскольку карма у всех плохая, то карма обрушивается огромным шквалом на этих людей. И они даже не понимают этого. Потому что человек так привык страдать в материальном мире, что он даже не осознает. Он говорит, да, ну что такого, да, нормально, что. Ну дали мне в ухо, ну что, это же нормально. Ну дали мне второй раз в ухо, это же нормально. Дали мне третий, это ненормально. Всегда есть много и всегда есть мало. Кого-то пилят, режут, а кто-то, ну, в лучшем случае, чихает. Да, у обоих карма. Ну лучше чихать, чем тебя будут резать и пилить. Я думаю, это каждый понимает. Лучше мы почихаем, лучше мы ангиной поболеем, чем нам ногу отпилят где-нибудь. Или выстрелят нам в лоб. Выбирайте. И то, и другое карма. Ну как? Пропада говорит, карма преданного слабеет все время. Скажем, это принцип Бхагаватам во второй песне. Он дает пример вентилятора. Выключаешь, он еще крутится по инерции, но поступательная скорость и сила его уже другая. У всех, кто этого не делает, кто действует неправильно, это все время подпитывается. И этот маховик, и кто-то туда сует что-то, и там отрубает ему пальцы. Отрубает ему голову и все остальное. Он становится неудачлив. В третьей песне Господь Капила говорит матери, такие глупцы становятся полностью неудачниками. Они теряют всю удачу. Прекращая действовать правильным образом, они полностью терпят одни лишь беды и неудачи. То есть их ждут впереди одни проблемы. Точно так же, как Кришна говорит Арджуне. Если ты не пойдешь моим путем, тебя впереди ждут одни разочарования и страдания. Но даже при этом тебе не избежать этой битвы. И суть в чем, что не только надо внешне, так сказать, проявить, нужно действовать для удовлетворения Кришны. Это и есть потенция Хари. Потенция Хари, то есть вот, как в этой истории Джахнава Деви, что тогда даже сама Дурга, она устраивает, поскольку она сама поклоняется внутренней энергии Господа, поскольку она тоже является частью трансформации. То есть Махамая – это трансформированное что? Да, потенция, внутренняя потенция. То есть это трансформация Шримати Радхарани. Поэтому Господь Шива и Дурга, на самом деле, это такой тень Кришны и Шримати Радхарани. Это тень. Поэтому Дурга, она говорит, я есть тень Джахнава Деви. Она сказала этим людям, что вы даже не понимаете, что вы собрались сделать, потому что я, кому вы поклоняетесь, я являюсь тенью Джахнава Деви. Поэтому Господь Шива и Дурга, они как тень Господа Кришны и Господа, вернее, и Шримати Радхарани. И суть в том, что если мы правильно действуем, в правильном настроении, в правильном сознании, то все эти проблемы, эти конфликты, они разрешаются самим Кришной. То есть Кришна так устраивает, что они разрешаются. Если мы не действуем правильным образом, в правильном сознании, то все это может вывалиться на нас. Все это может вывалиться на нас. Даже при тысяче охранников и всего остального. Но все эти аспекты, так сказать, Кришна не хочет, чтобы преданные не служили, тамагунили, забыли о своем долге, о выполнении правильных предписаний. Я сколько раз приходил, так сказать, в храм по ночам, и всегда спали охранники, всегда. Или они сидели здесь, там можно было что угодно, то есть можно было уже кого-то убить, не знаю, залезть куда угодно. Но охранники спят, то есть они не выполняют свою функцию, они будут первой жертвой, эти охранники, я вам серьезно говорю. Если это так, что эти охранники будут первой жертвой. Не будьте глупцами. Это материальный мир, Прабхупада говорил, здесь нельзя расслабляться, ибо под каждым углом, за каждым кустом ждет опасность человека. За каждым углом и за каждым кустом. И как только кто теряет бдительность, тот первый погибает. Что значит бдительность? Прекращает действовать для удовлетворения Кришны, прекращает выполнять свой долг, свое служение. Он первый становится жертвой этой иллюзии. Его пилой, так сказать, разрезает. Будьте серьезны. Если вы там становитесь в караул, вы должны быть... Есть у нас, так сказать, начальник охраны, который, так сказать, сам охраняет еле-еле. Ничего не продумано, как, если что-то, где-то, как случится, как поднимать тревогу, как поднимать преданных, как сразу... Ничего нет. Мало получить служение, нужно его сделать. Когда человека назначают президентом храма, это не значит, что он ездить будет на иномарке и жить в комнате гуру, там сидеть. Он должен принять обязанности все. Защитить преданных, то, все, проповедовать, пятое, десятое. Также, так сказать, любое служение. Повар, это не значит, что он все время на кухне будет стоять. Он должен очень хорошо готовить, все стандарты кухни поднять, все, а не просто прозябать там и ждать, когда же его снимут с кухни. Иначе вы будете первой мишенью. Я говорю вам серьезно, это же не шутка. Все эти люди становятся первой мишенью. Если Кришна видит, что потенция уже ослабевает, он сделает так, чтобы вас подстегнуть. И вы сразу прекратите думать о тетеньках, о чем, вы сразу за жизнь схватитесь. Когда Кришна говорит, а, у тебя тетеньки на уме, я тебя поставлю в такие условия, что ты тетеньки быстро забудешь, только о своей шкуре будешь ты. Ты будешь трястись просто над своей жизнью. И будешь думать обо мне в этот момент, потому что ты уже понял, что я являюсь, и ты будешь просто меня молить. Ты уже от всего откажешься. Если ты хочешь, я тебе так устрою, если ты не можешь сам этого сделать. Все так происходит. Это особая милость Кришны. Особая милость. Поэтому все эти мы видим происшествия с преданными. То убили одного, то один от ранений умер. Там этот Савинский умер от ранений. Куртуа, так сказать, этот, расстреляли его бандиты. И уже предупреждали только. Это может произойти. И шальные пули попадают, и куртуа. Что такое не происходит? Никто. Других даже не задело. Мне хочется уберечь и себя, и вас от всего этого. Но мы уберегаем кто? Я не смогу так уберечь. Я могу лишь просто сказать, как это нужно делать. Вот с позиции сознания Кришны. Нужно действовать для удовлетворения Кришны. Когда Кришна удовлетворен, говорится, как кого Кришна хочет наказать, никто не избежит наказания. Кого Кришна хочет защитить, никто не сможет наказать. Никто. А когда люди не предаются, Кришна говорит, ну что они? Они не предаются. Сколько? Последний год три нападения было на центр. Довольно серьезное. Вот в Ростове-на-Дону последнее было. Довольно серьезное нападение. Череп сломали одному там, лопатой ударили по лицу, рассекли так все. Другому там 6 ребер переломали. Там человек 6-7 пострадало. Будьте внимательны. И внимательны вообще здесь по отношению к храму, когда вы охраняете преданных, все. Времена такие, сейчас все здесь, особенно в Бурятии, так сказать, экономика на нуле, все, люди, такие психи, так сказать, выпущены на свободу. Здесь чуть-чуть мы кругом. Если мы неправильно предаемся, все это может на нас выпуститься. Я говорю, и первыми мишенями будут становиться те, у кого, кстати, больше проблем. Говорится, рвется там, где тонко. Когда Кришна видит, что человек не понимает просто, что так устроен материальный мир, ну, он его отдает. Он говорит, ну что, ладно, я буду свидетелем просто этого всего. Иногда я защитник этого всего, но теперь я приду как свидетель. Я просто приму положение параматмы и не буду вмешиваться, что с тобой будет происходить. Потому что ты не хочешь меня принимать. Поэтому я опять остаюсь свидетелем твоего сердца. Просто я буду смотреть, как это все будет происходить. И все. Что ты не хочешь действовать ради моего аудитории? Хари Кришна. Вопрос был? Да. Охранник. Давай. Как будто вот я говорил, что не надо загораживать подход к охране. Капусты, например. Вот тут раз же чуть меня воровали. И вот минут 5, наверное, искал. Я думаю, что не надо загораживать капусты. Я думаю, что не надо спать. Ага, вот это более правильный у меня подход. Потому что его 5 минут ловил сюда, он замкнулся по сторонам. Потому что он сам говорил, когда чего, меня будить надо, меня, его будить. Вот я два раза его будил. Но он, ну, первый раз-то не нашли бы кого там, они убежали, а второй раз поймали одного, спал. Я никто не спал, действительно. Там просто я ему говорил, вчера мы меня убьют, все, и вас тоже. Я же не первый раз, мы сделали, на охране тоже было. Жабы читать, что-то писать, отвлекаться, например. Писать, это жабы тоже отвлекание. Нет, жабу можно читать, в принципе. Идет, я вот на улице вчера. Что ты смеешь? Я спал, какие жабы. Он правильно говорит же? Никто ничего не читает. Чего ты думаешь, что это не так? Ты что думаешь, Арджуна на Курукшетре джабу читал, что ли? Мешочек одел на руку и читал джабу? А? Что ты смеешься-то? Он не защитится оружием, что ли? А Кришна чем защищал Арджуну? Не оружием? Что, Арджуна сел в колесницу с подушкой, наполненной там пивом? А? Ты как думаешь? Ты как думаешь, что преданный выходит голый, да, и повторяет святое имя, ему ничего не будет? А? Ты серьезно так думаешь? христиане проповедуют, что... Я проповедую? Я такого никогда не проповедую. Что святое имя лучшее оружие, чем... Так когда оно с чистым преданностью, с чистым воспеванием? То человек должен быть преданным, чтобы это сработало. Арджун уж насколько был преданный, ему пришлось сражаться. С оружием, с луком Гандиева, на колеснице, в атаке, ранения получать и все остальное. Харидас Пакур уж насколько был преданный, его калашматили на 22 площадях базарных. А? Вы же сами проповедуете. Я никогда в жизни такого не проповедую. Я совсем еще не отупел. Скажем, например, что если кто-то захочет, то он может за несколько секунд уничтожить любое количество находящихся людей. И что? Ну, профессионал. И что? Если этого захочет Кришна, он ему даст станцию и скажет, ну хорошо, иди уничтожь их, а что с них толку никакого? И они не хотят даже сражаться. Ты, Дима, так глуп, я вижу. Очень глуп. Даже не понимаешь, что как это срабатывает. Ты думал, наверное, ты так-то могунишь целыми днями, а потом, когда кто-то нападет, ты разрезко предашься. Это в тамосе называется предашься. Когда твоей жизни угрожает опасность, тогда ты предаешься. Это не чистое воспевание. Да это не анекдот, я вполне серьезно говорю. Что ворчишь-то? Ты слушай внимательно, ты не поймешь. Ты не поймешь сути. Дело не в капусте. И кто там спрятался, а дело в охране. Люди охраняют объекты более неудобные и охраняют их. И все ходы-выходы на 100% завалены, и они все равно охраняют их. И охраняют хорошо. Но не круто же было. Время, место и обстоятельства. Но завалена капустой, значит, ты должен подумать, как сделать так, чтобы при таком завале, так сказать, охранять. Какие тебе идеальные условия? Еще скажи, пулемета нету, вышки нету. Нет у нас ни пулеметов, ни вышки, идеальных условий. Мы делаем так, как есть у нас, и с теми людьми, которые есть, такими вот тупыми, так сказать, с капустой, которая завалила проход. И мы должны это делать. Я ему уже сказал, давайте сделаем так, и все. Ну и сделайте. Кто не дает? Возьмите и сделайте. Анекдоты это не анекдоты. Это вот жизнь. Я ему сказал, давайте сделаем так, и все, больше ничего. Ну и сделайте. Это смешок сделал, зачем он? Какой смешок? Капуста. Ну ты же что-то, капуста, и ходы завалили, капуста. Я ему раз сказал, должен на церковь вот... Слушай историю. Вообще дадут, потом узнает, что... Ну, вообще тебе и дадут? Нет, не дадут. Ну, хорошо, тебе не дадут. Им дадут. И они сразу капусту уберут. Да, не только капусту, другой уберут. Ну, и другой уберут, все уберут сразу. Все уберут, капусту. Ну, слушай, да пусть все уберут. Зачем тогда ты охраняешь, если ты так настроен на то, что ты кому-то по башке дадут? Потому что там капусты все завалены. Ты что охраняешь, капусту или жизнь преданных? А? Что ты охраняешь-то там? Я охраняю. Кого? Капусту? Преданных охраняю. Ну и вот ты охраняешь. Неудобно сделали. Они ходят с лампами, и вот и за это по башке дадут, спрятать надо. Под это можно прятаться, как бы. Ну, короче говоря, слушай, ладно. Под брезент можно даже спрятаться. Под брезент, под кусток, под листок можно вообще. Ниндзя тут прибегут. Небо так. В Майпуре один раз вот так же бандиты, так сказать, с ружьями. С ружьями, там, с автоматами, они решили ограбить майпурский банк. Они пришли ночью, туда пролезли, туда в храм. И стали искать, там же пожертвования делают, там всякие драгоценности божествам, там, и все, в общем, они начали играть. И они взяли божество одно и хотели тоже его унести. И тогда пуджари, они проснулись, охрана тоже дрыхла, потому что там что-то, видимо, капуста где-то что-то завалили. Но факт тот, что шум поднялся, и охранники, они, в общем-то, не знали вообще, как себя вести. Ничего никто не знал. И тогда было там несколько духовных учителей, они прибежали, и они вступили там, кстати, в схватку с этими бандитами. И два махараджа, они схватили ружья у охранников, которые спали. И стали, так сказать, стрелять в воздух сначала, а те стали стрелять в них. И так началась перестрелка. Те, так сказать, мимо людей, а те в них. И потом они бросились, так сказать, убегать, их начали догонять, те отстреливаются, а эти, так сказать, в воздух, угрожающие. Но факт то, что там еще кинули они гранату, и одному из духовных учителей ногу оторвало. Потом это все, так сказать, их догнали, в общем-то, там все это уладилось. Но суть в чем? Что эти случаи были. Вот, если кто-то в Индию приезжает, они в первую очередь видят, что все храмы охраняют охрана. Очень серьезно охраняется. Очень серьезно. Все храмы ИСККОН в Индии охраняются очень серьезно. Очень серьезно. И точно так же их предупреждают, что вас там на вас нападут, на то, на все. Всегда есть демоны, которые хотят напасть на преданных. И Кришна, если происходит нападение, оно происходит с санкцией. После этого они укрепляют там типа охрану, начинают все это делать, потому что нужно сохранить Кришну. Потому что сохранить храмы, центры, все это принадлежит Кришне. Если кто-то плохо это охраняет, это его служение. Это плохое служение. Если есть даже капусты, заваленные входы, нужно требовать этого. А что же поймали его? Он же его отпустил. Кого? А что он должен был его? Казнить? Что ты хотел, чтобы к нему делать? И что? Вот в милицию, представим, приехала милиция, что он сделал? Что он сделал? Что-то украл? Он же ничего даже не украть не успел. Что он украл? А как он утащил специю-то, если здесь никто не спал и все охраняли? Вот, а как он умудрился это сделать, когда тут, говорят, такой гром был, чтобы даже это отогнуть, тут надо бренчать сколько. Они украли, потом ты вышел. Какой гром? Створки, там так вот, створки вот в этой двери. Да как же так получилось? Вот так отодвинули его, ну? Аккуратно, раз отодвинули, и руку просунули. И взяли, и ушли. Это первый раз в мобиле, сэр. Так а где была охрана-то? Потому что я ходил, она отпугнул их. Чем? Второй раз, уже его два раза будили, как бы. Первый раз минут 5. То есть, когда сюда залазит, ты сразу видишь, что кабуки будет? Потому что я мог сразу почувствовал, что они там лазят, ходят, но они пока ничего не делали. Я ему 5 минут искал там, с обоих сторон. Кошмар. Замкнулся и спал там дома. В охране. Где гуру, в комнате спал. Минут 5 его искал, здесь и там. А они пока там все это ходили и делали, да? Ты видел, что они все ходят, делают, и побежал за кабуки будет? Они ничего пока не делали. Но они просто ходили, да? Ну, понятно. За забором они были там еще. А как же они успели специи-то вытащить? Попытки было нападение. Потом на него... А как они успели вытащить-то это все? Уже потом второй раз уже было, пока я к нему убежал второй раз, и уже они открыли, уже пока к нему убежал, уже открыли там и рукой просунули. Минут, наверное, вспоминать, что там. А как же это не заметил этого? Что уже залезли, уже открыли, уже украли. Потому что. Капусты давали? Потому что там это, я опять же складировано, там ничего не видно. Не знаю, если, если вот так посмотреть в охране, снег, да? Снег, во-первых, далеко слышно. Когда ты выходишь, они раз, стоят, они вот они спрячутся. Надо же обходить, смотреть, фонарь. А я что делаю? Не уже все время, там минут 5 лежит. Ну конечно, все время не надо. Там. Греться надо же, 5 минут. Конечно, надо, обязательно надо греться. Такой двор у нас огромный, надо тут замерзнешь еще, не дай бог. Минут, да, дойдешь до склада и уже все обморожено. Это лепит быстро. Взрослый мужчина, ты какую-то ерунду говоришь, что здесь надо греться, потому что здесь там не пройдешь нигде. Что за ерунда? Ты же работал в охране, что за глупости говоришь? Какой греться? Что это? У нас огромный периметр, что ли? Детский сад охраняет. Почему? Что это, огромный периметр, ты говоришь, греться надо? Что за ерунду говоришь? Ну выходи через каждый какой-то, ты сиди, слушай, смотри. А мы что делаем? 10 минут ходим, походим, так же, ну, проверяем. И других, самое главное, это что ты должен других инструктировать. И ты проверять их надо. Мы с кабуки разговаривали, а что? Ну вот сейчас толк будет. Смотрите, каждый, кто выходит. Ну, объяснял. В дежурство надо смотреть еще. Да, ну, и кабуки. Серьезно, не принимать все. Ну, придется принять серьезно. Все серьезно ничего не принимают. Так же, как ты не принимаешь кое-что серьезно. Все же мы люди. Поэтому Кришна и устраивает это. Чтобы мы приняли все серьезно. В этом вся и проблема. Что раз это происходит, значит мы должны принять это серьезно. Иначе будут проблемы. Вопросы есть? Я помню, как я тут приходил, кстати, начинал тут греметь, они даже подойти боялись. Они не то, что там что-то шум подняли, они боялись подойти даже. Они боялись подойти даже. Я откручивал колеса от машины, там все. Кто помнит это? Помнишь, Матха? Охранники. Я там в кустах сел и сижу, камнями в них, булыжниками кидаюсь, а они на свете стали. Ой, Это будки надо будить. Тоже так же. Я-то подхожу, не надо. Вот у него хоть пистолет есть, все равно, не знаю, сзади меня шел. Это лучник? Газовый. Но он боится тоже же? Он боится же очень сильно. У меня нету газового пистолета. Ну хорошо, давай я тебе дадим газовый пистолет. Два. У нас есть там такая же. По-моему, с оружием наоборот больше проблем. Палкой тоже можно. Конечно, можно палкой, вилами, там, косой, там, чем-нибудь, серпом. Молотом, серпом и молотом будем работать. Но все это, конечно, весело сейчас, пока ничего не случилось. Все улыбаются, это все весело. Но все может произойти, поэтому я прошу вас очень серьезно отнестись. Если ты, Валентин, говоришь кому-то, что там что-то так, и видишь, что этого не делать, ты должен прийти ко мне и сказать, что вот так-то, так-то, так-то, так-то. Почему ты не приходишь не говорить? Ты видишь, что я капусту не делаю. Ты ему предложил капусту убрать оттуда? Я ему сказал, когда вначале разгружать, вот тогда вот сюда нужно сделать. Здесь не надо. Вопросов возможно, как. Насколько я вот соображаю в этих всех вещах, что проблема не в том, что где капуста лежит. Проблема в том, что мы не очень серьезно охраняем. Это факт. Можно было и за капусту подойти, и посмотреть там. Я зациклюсь на капусту. Посмотреть все ходы, выходы. Посмотреть эти все углы, кто там может быть спрятался, посветить фонарем. Даже люди, которые знают, что через каждые 15 минут кто-то выходит, они уже сначала присматривают. Если они увидят, что через каждые 15 минут кто-то приходит, кто-то выходит, на каждый шорох кто-то реагирует, они не залезут. Любой человек перед тем, как ограбить, он смотрит, он проверяет. Камешек бросить там, что-то загремит, чтобы посмотреть, кто выбежит, не выбежит. А тут приезжаешь, на машине пибикаешь, я не знаю, полчаса, вау, сирена, что соседи просыпаются и начинают орать. Ты, смотри, ты чё? Я потом через забор, так сказать, начинаю орать, булыжника накидать, так сказать, все такое, бесполезно. Потом мой какой-то выходит такой. Я не спал, я там по периметру ходил. Кого не спал? Да хорошо, так сказать, все так кончается. Пока. Но нужно быть очень внимательным. Очень внимательным. Раньше вот эти парни же, они тоже приходили, охраняли, что тут Витя маленький. Сейчас они ничего не охраняют. Тут все. Димку надо в охрану ставить. Все должны охранять? Все. А? Да, каждую неделю хочешь в охрану? Ну, ходи. Спишь. Нормально. Сейчас почитай. Это же служение, потом Кришна он будет знать, из-за какого, из-за чего и по каким причинам. Он должен быть на чеку. Люди всякие, зачем нам? Один раз Прабхупада сказал, что когда сказал, вот они нападут там на нас, там Прабхупада говорил, нет, вы должны, если даже вы их увидите, вы должны просто включить свет и сказать, подождите, не убегайте, зайдите, посмотрите, вы что-то хотели брать, и вы им расскажете, вот наш храм, вот это божество, это алтарь. Вот мы так-то живем, вот у нас тут такие-то лакшни, они туда-то уходят. И когда вы все им расскажете, вы потом говорите, а то теперь, пожалуйста, берите, что вам тут надо. И они не возьмут. Прабхупада так говорят. А если они возьмут, ну пусть они себя принимают. Такие большие проблемы. Мы их предупредили. Но Махараджи в Майпуре не стали воевать. Прабхупада говорил, что вы должны защищать имущество Кришны. Жизнь отдавать за это. Это не нам принадлежит, все это принадлежит Кришне, это преданное служение защищать. Поэтому надо быть очень внимательным. В охране особенно. Я видел, в охране читать, кстати, они очень плохо охраняют. Спать-то они ложатся заранее-то. Но охранять они потом тоже не охраняют. Очень-то безвладельно относится. Я не говорил бы, чтобы, может быть, они сильно спят, хотя я знаю, кто спит. Лично знаю. Но суть в том, что когда сюда приходишь, даже залазишь, то здесь можно все сделать, потому что они сидят где-то, что-то пишут, читают. Слушать лекции, наушники заткнуты, сидят там. Какой смысл? Это не охранник. Это не охранник. Даже если вы читаете джапу, выходите на улицу, дочитайте, ходите по ней. На освещение можно еще сделать, но лучше хорошенько отправляться. Днем, если и так, кстати, нападут еще, ладно. Днем там видать все. Ночью, когда все спят, и когда переполох начинается, сразу никто не может врубиться. У страха глаза еще велики, там два человека с 20 становятся. Маленький мужичок становится огромным богатырем. Он там палец так сделал, они говорят, что у него базука в руках была. Он там на мотороллере приехал, все говорят, они на джипах приехали. Любой, так сказать, бомж залезший сразу кажется там крутым таким. А? Ну, Рэмбо там скачил. Мужчины такие. Мы видели, как у него мускулы были. Такой пьяный мужик, капусту хотел поесть. Наша задача охраны не просто наказать кого-то, защитить просто. Чтобы они знали, что мы охраняем, они не будут лезть, даже если они знают, что мы охраняем, зачем лезть. Меня больше беспокоит, когда свет исчезает. Потому что если вы увидите, что вот только у нас здесь свет исчез, там провода отрезают, сразу надо будить всех. Какой-то колокол сделать, или какой-то рельсу, не знаю, что сделать. Да, на самом деле, а что? А то тут не разбудить же, каждый. А что там? А там убивают уже. Ладно, я сплю. Потому что когда любой преступник, когда много людей, он всегда пасует. Всегда пасует. Когда один-два, он не спасует. А когда все начинают пробуждаться, все это, они уходят сразу. Поэтому надо сразу поднимать тревогу. Чтобы поднять тревогу, я не знаю, правда, может где-нибудь рельсу повесить или что. Чтобы по ней бить там, пару раз стукнешь, так там все подпрыгнут. Все крысы проснутся, все тараканы. И не проснется только тот, кто не хочет быть разбуженным. Так будет лежать закрытыми глазами, я вам скажу. Шримад Бхагаватам, классики джай, шримад Бхагаватам, классики джай.